Глава 29. Полдень. Мы увязли в грязи километрах в 10 от Удина, насколько можно было судить. Дождь утих еще утром, и мы трижды слышали моторы самолетов и видели, как они, пролетев над нами, уходили далеко влево и там бомбили главную трассу. Мы изъездили множество проселочных дорог, зачастую тупиковых, но, дав задний ход, всегда находили другой путь и оказывались ближе к Удине. Но однажды Айма подал назад, желая выбраться из тупика, и угодил в придорожную грязь. Задние колеса забуксовали, увязая все больше и больше, пока машина дифференциалом не уткнулась в землю. Теперь надо было ее подкопать под передними колесами, набросать хвороста для лучшего сцепления и толкать машину сзади, пока она не выберется на дорогу. Мы все столпились вокруг машины. Сержант и инженеры обследовали колеса и, не говоря ни слова, стали уходить. Я пошел следом. «Эй!» — окликнул я их. «Наломайте хвороста!» «Мы должны идти», — сказал один. «А ну, — говорю, — собирайте хворост!» «Мы должны идти», — повторил сержант, не оборачиваясь. Второй помалкивал. Они торопились уйти и не смотрели на меня. «Я приказываю вам вернуться к машине и собирать хворост», — сказал я. Сержант обернулся. «Нам надо идти. Вы скоро будете отрезаны, и вы не можете нам приказывать. Мы не в вашем подчинении. Я вам приказываю». Они уходили. «Стойте!» Они уходили по раскисшей дороге, обсаженной с обеих сторон живой изгородью. «Приказываю вам остановиться!» — крикнул я им вслед. Но они только ускорили шаг. Я открыл кобуру, вытащил пистолет, прицелился в разговорчивого и выстрелил. Я промахнулся, и они побежали. После еще двух выстрелов сержант упал. Второй нырнул сквозь изгородь и на мгновение пропал из виду. Я стрелял по нему, когда он уже бежал по полю. Патроны закончились, и я вставил новую обойму. Я понял, что его уже не достать. Он слишком далеко убежал, втянув голову в плечи. Пока я перезаряжал пистолет, ко мне подошел Банелло. «Дайте я его прикончу», — предложил он. Я отдал ему пистолет. Он подошел к сержанту, лежащему ничком поперек дороги, склонился над ним, приставил дуло к затылку и нажал на курок. Пистолет дал осечку. «Надо оттянуть затвор», — сказал я. Что он и сделал, и выстрелил дважды. Потом взял сержанта за ноги и оттащил за изгородь, после чего вернул мне пистолет. «Гадёныш», — сказал он, бросив взгляд в сторону лежащего. «Видели, лейтенант, как я его прикончил?» «Нам надо быстро собрать хворост», — сказал я. «А второго я хоть ранил?» «Не думаю», — ответил Айма. «Слишком большое расстояние для пистолета». «Грязная скотина!» Это уже был Пиани. Мы все вместе наломали веток и прутьев. Из санитарки вытащили все, что было можно. Банелло подкопал землю под передними колесами. После этого Айма включил зажигание и перевел ручник. Закрутились колеса, разбрасывая ветки и грязь. Мы с Банелло толкали сзади так, что хрустили суставы. Дохлый номер. «Попробуйте ее раскачать, Барта», — сказал я. Он подал назад, затем вперед. Колеса лишь еще больше увязали. А затем машина опять уткнулась дифференциалом, и передние колеса свободно крутились над вырытыми ямками. Я разогнул спину. «Попробуем с тросом», — сказал я. «Лейтенант, тянуть под углом — бесполезная затея». «Хотя бы попытаемся, иначе ее не вытащишь». Санитарки Пиани и Банелло могли тянуть только по направлению, заданному узкой дорогой. Мы соединили их тросом и поддали газу, но колеса застрявшей машины крутились перпендикулярно колее. «Бесполезно!» — закричал я. «Бросайте это дело!» Пиани и Банелло вернулись к нам. Айма вышел из машины. Девушки сидели на каменной ограде метрах в 40. «Что будем делать, лейтенант?» — спросил Банелло. «Еще раз подкопаем и подбросим хвороста». Я окинул взглядом дорогу. «Моя вина. Это я их сюда завез». Солнце почти выглянуло из-за туч. Тело сержанта лежало рядом с изгородью. «И подложим его китель и плащ с капюшоном». Банелло пошел за ними. Я набрал хвороста, а Айма и Пиани подкопали спереди и между колес. Разорвав плащ надвое, я положил его в грязь под колеса, а сверху хворост для лучшего контакта. Айма забрался на сиденье и запустил мотор. Колеса крутились, мы толкали и толкали, но все напрасно. «Дело дрянь», — сказал я. «Барта, тебе в машине ничего не надо?» С помощью товарища Айма забрал оттуда сыр, две бутылки вина и свой плащ. Сев за руль, Банелло стал обшаривать карманы кителя убитого сержанта. «Да выбросьте вы его», — посоветовал я. «А что будем делать с девственницами Барта?» «Пусть садятся сзади», — сказал Пиани. «Далеко мы все равно не уедем». Я открыл заднюю дверцу. «Садитесь», — позвал я их. Девушки залезли в машину и забились в уголок. Кажется, на стрельбу они не обратили внимания. Я оглянулся. Сержант лежал в перепачканном исподнем с длинными рукавами. Я уселся рядом с Пиани, и мы поехали. Решили попробовать напрямки. Когда мы выехали в поле, я вылез из машины и пошел впереди. Если нам это удастся, то по ту сторону нас ждет дорога. Но нам не удалось. Почва оказалась слишком топкая для тяжелых автомобилей. И когда колеса увязли по ступицу, мы бросили машины посреди поля и пошли Вудина пешком. Мы добрались таки до той самой дороги, которая соединялась с главной трассой. Я показал на нее пальцем, обращаясь к девушкам. «Идите в этом направлении, вы обязательно встретите людей». Они молча на меня смотрели. Я достал бумажник и дал каждой по 10 лир. «Идите в этом направлении», — я снова показал пальцем. «Друзья! Семья!» Они ничего не поняли, однако зажали бумажки в кулачках и зашагали по дороге. Они шли, закутавшись в платки, и настороженно озирались, словно боялись, что я отниму у них деньги. Это развеселило моих шоферов. «Сколько вы мне дадите, лейтенант, чтобы я пошел в ту сторону?» — спросил Банелло. «Если они на кого-то нарвутся, лучше им быть среди людей, чем одним», — сказал я. «Дайте мне 200 лир, и я пойду обратно до самой Австрии», — сказал Банелло. «У тебя их отберут», — сказал Пиани. «Может, к тому времени война закончится», — предположил Айма. Мы быстро зашагали по дороге в противоположную сторону. Солнце пыталось пробиться сквозь тучи. Вдоль обочины росли шелковицы. А между ними просматривались наши санитарные машины, отсюда казавшиеся мебельными фургонами, застрявшими посреди поля. Пиани тоже обернулся. «Чтобы их вытащить, придется построить новую дорогу», — сказал он. «Эх, жаль, что у нас нет велосипедов», — посетовал Банелло. «А в Америке ездят на велосипедах?» — спросил Айма. «Раньше ездили». «Классная штука, велосипед», — сказал Айма. «Просто отличная». «Да, жаль, что у нас нет велосипедов», — повторил Банелло. «Пешком ходить — это не для меня». «Стреляют?» — насторожился я. Мне показалось, что я услышал далекую стрельбу. «Разве?» Айма прислушался. «Похоже», — сказал я. «Скоро мы увидим кавалерию», — сказал Пиани. «По-моему, у них нет кавалерии». «Надеюсь», — сказал Банелло. «Не хватало, чтобы меня насадили на копье». «Здорово вы подстрелили этого сержанта, лейтенант», — сказал Пиани. Мы шли в темпе. «Я его застрелил», — пояснил Банелло. «Всю жизнь мечтал застрелить сержанта. Он первый, кого я убил на этой войне». «Ты убил его на месте», — сказал Пиани. «Вот если бы он бежал...» «Неважно. Это я точно не забуду. Я застрелил этого долбанного сержанта». «Что ты скажешь на исповеди?» — спросил его Айма. «Я скажу, благословите меня, святой отец. Я застрелил сержанта». Все засмеялись. «Он анархист», — пояснил Пиани. «Он не ходит в церковь». «Пиани тоже анархист», — сказал Банелло. «Вы правда анархисты?» — спросил я. «Нет, лейтенант. Мы социалисты. Мы из Имолы. Бывали там когда-нибудь?» «Нет». «Красивое место. Вот вам крест, лейтенант. Приезжайте после войны, и мы вам кое-что покажем». «Вы там все социалисты?» «Все как один». «Красивый город?» «Прекрасный. Вы такого еще не видели». «А как вы стали социалистами?» «Мы там все социалисты. В кого ни ткни, всегда такими были. Приезжайте, лейтенант. Мы из вас тоже сделаем социалиста». Дорога сворачивала налево и поднималась на небольшой холм с яблоневым садом за каменной стеной. Во время подъема все умолкли. Мы бодро шли вперед, стараясь не сбавлять обороты.